Глава 32. Грег Бэнкс, сидевший за рулем джипа, остановился рядом с машиной Таппана и третьим джипом, который вела Сесилия Тот. Когда поднятое колесами облако пыли начало оседать, они вышли из автомобилей и принялись оглядывать плоскую белую равнину, за которой высился ряд холмов. От царившей вокруг пустоты Бэнксу стало не по себе, и все же в этом пейзаже была своя прелесть. Ничего подобного ему видеть еще не приходилось, разве что в научно-фантастических фильмах, которые он обожал в детстве. «На этом месте Биттон договорился встретиться со Скипом», — проговорил Таппан, взглянув на GPS-навигатор. «Поиски начнем отсюда». Солнце поднялось высоко над горизонтом, жара усиливалась. Далекий пыльный вихрь изогнулся в воздухе, будто бледная змея, стоящая на хвосте. «Ищите следы!» — велел Таппан. Разглядеть их на мягкой растрескавшейся корке оказалось нетрудно. Одни вели влево, другие — вправо. Бэнкс окинул взглядом высохшее озеро. «Нет, Биттона нигде не видно. Грег, вы поедете налево, мы направо. А вы, Сесилия, посередине. Направляемся к холмам». Все снова расселись по машинам. Бэнкс не спеша поехал по иссохшей земле. Следы все время петляли. Видимо, таков был маршрут поисков Биттона и Скипа. А потом они скрылись среди холмов. Бэнкс остановил джип у подножья. Дальше даже на внедорожнике не проехать. Он вышел из машины и стал осматривать землю. Но разглядеть следы на травянистых склонах оказалось невозможно. У него затрещала рация. «Бэнкс? Таппан? Пойдем через холмы пешком на расстоянии полумили друг от друга». «Понял». «Ни в коем случае не выключайте GPS-трекер». Бэнкс пожал плечами, на которых висел рюкзак с едой и водой. Взбираясь на холм, он думал о Биттоне и его причудах. Ему этот тип с самого начала не понравился. Бэнкс сам не знал почему, но все время казалось, что Биттон себе на уме. А еще была в астрономе какая-то отчужденность, или, может быть, даже высокомерие. Он поднялся на первый холм и осмотрел местность в бинокль. В 1000 ярдов справа кто-то из коллег занимался тем же самым. Как ни странно, здесь пейзаж еще больше напоминал инопланетный. Низкие холмы жмутся друг к другу, высокая трава колышется на ветру, а стволы дубов закручены точно у деревьев бонсай. Между холмами пролегли овраги. Если с человеком что-нибудь случится в здешних дебрях, его труп так и будет лежать на дне одного из этих оврагов, и никто его не найдет. Краем глаза Бэнкс заметил движение и поспешил нацелить бинокль в ту сторону. Небольшое стадо лошадей поднялось на вершину холма, а потом скрылось на другой стороне. Лошади бежали быстро, явно потревоженные вторжением на их территорию. «Horse Heaven Hills» — очень подходящее название, — отметил Бэнкс, спускаясь с противоположной стороны и продолжая путь. Он двигался на север, то вверх, то вниз по склону, иногда шагая по узким лошадиным тропам. Но единственный, кто изредка попадался на его пути — кони, пугливые будто олени. Едва завидев Бэнкса, они сразу бросались на утек. Через несколько миль холмы закончились, и перед ним раскинулась широкая долина. Тут и там высились останцы из красного песчаника. «Наверное, это и есть Лос-Гигантес. Ничего не скажешь, и впрямь великаны», — подумал Бэнкс. А за ними подножья гор, пурпурные в утреннем свете. Бэнкс остановился передохнуть в тени дуба. Попил воды, распечатал батончик мюсли. Все-таки при странных обстоятельствах он оказался в этом месте. Даже опомниться не успел. Не далее, как 3 недели назад, в его квартире в Южном Кенсингтоне раздался телефонный звонок. Какая-то женщина сказала, что с ним будет говорить Лукас Таппан. Сначала Бэнкс подумал, что это розыгрыш, кто-нибудь из приятелей решил над ним подшутить. Но, услышав в трубке голос Таппана, Бэнкс быстро понял, что дело серьезное. А потом предложение работы, баснословный оклад и требование немедленно все бросить. Неделю спустя Бэнкс приехал сюда, на самый край света, чтобы поучаствовать в раскопках на месте предполагаемого крушения инопланетного корабля. Хотя Бэнкс уже давно верил в реальность НВФ, Розуэльский инцидент вызвал у него большие сомнения. Однако после масс-спектрометрии они развеялись, как дым. Он обнаружил следовое количество неизвестного сверхтяжелого элемента. Такого потрясения Бэнкс не переживал ни разу. Он 100 раз перепроверил результаты, однако факты говорили сами за себя. Вот оно, железное доказательство того, что внеземной объект, изготовленный из диковинных соединений разумными существами, потерпел крушение на этом самом месте. Бэнкс до сих пор не осознал всей грандиозности открытия. Теперь его жизнь наверняка изменится, но как именно, он пока даже не представлял. Напрашивались и другие выводы. Американское правительство и впрямь обнаружило на плато НВФ и скрыло это. И что же оно делало следующие 70 лет? Неужели чертовы чиновники пытались разобраться во внеземных технологиях и воспроизвести их? А вдруг они и с пришельцами на связь выходили? И как же отреагируют, когда узнают, что их многолетний обман раскрыт? В такую историю Бэнкс ввязался впервые в жизни. А тут еще Таппан настаивает, чтобы открытие сверхтяжелого элемента держали в секрете. Интересно, почему? Треск рации. И снова Таппан. «Грег, вы что-нибудь нашли?» «Нет, ничего». «Встретимся в долине со станцами, и там проведем рекогносцировку». Таппан отправил ему GPS-координаты места встречи. «Спасибо, получил». Бэнкс доел мюсли, глотнул еще воды и продолжил путь через долину. Он снова задался вопросом. Что могло случиться с Биттоном? Этот человек вырос в Негеве. Нельзя сказать, что он не знает, как вести себя в пустыне. Да и заблудиться здесь трудно. Даже если у Биттона разрядился навигатор, он запросто мог подняться на холм и определить, в каком направлении двигаться. Можно предположить, что Биттон упал или его ужалила змея. Но Бэнксу казалось более вероятным, что тот исчез по собственному желанию. Скип видел огни. Что, если за Биттоном кто-то приехал и забрал его? Хотя, если так, почему не видно следов колес? Долина, по которой шел Бэнкс, выглядела очень эффектно. Величественные останцы из песчаника достигли высоты в 100 футов. Но от палящего солнца укрыться было негде. 3 часа спустя все снова расселись под джипом. За пределами высохшего озера ничего найти не удалось. Ни следов, ни любых других свидетельств пребывания в этих местах человека. В час дня, после 7 часов бесполезных поисков, Таппан, к облегчению Бэнкса, объявил, что на сегодня поиски окончены.